Часть третья. Алан хотел сам выступать в свою защиту. Артур считал нужным самостоятельно рассмотреть дело, чтобы доказать, что в ночь ограбления аптеки его и близко не было. «А преступление на стоянках?» — спросил Алан. Это сделал Рейджен в целях самозащиты. «Говорят, что это было не один раз. Просто чистые грабежи». «Неправда», — настаивал Рейджен. «Я не ограблял другие жертвы в стоянках». «Ну, значит, это сделал кто-то другой», — сказал Алан. «Они могут доказать», — поинтересовался Артур. «Блин, а я-то откуда знаю?» — ответил Алан. «Я не видел». «Что делаем?» — спросил Рейджен. «Да тут бардак какой-то», — разозлился Артур. «На адвоката-то можно положиться? 2 года назад он нас от лагеря не уберег». «На этот раз он говорит, что мы сможем пойти на сделку и признать меньшее преступление», — ответил Алан. «Насколько я понимаю, если я признаю вину в ограблении аптеки, то меня ждет шоковый приговор, и, возможно, в тюряге вообще сидеть не придется». «Что это шоковый приговор?» «Это значит, что тебя сажают неизвестно на сколько, а потом внезапно выпускают на поруки, чтобы ты радовался и больше не нарушал закон». «Ну, если так», — ответил Артур, — «предлагаю последовать совету адвоката. Ведь именно за это мы ему платим». «Хорошо», — согласился Алан. «Значит, решено. Признаем вину в обмен на условное освобождение». 27 марта 1975 года Уильям Стэнли Миллиган признал вину в ограблении и грабеже с отягчающими обстоятельствами. Через 2 месяца Алану стало известно, что шоковый приговор вынесли только за ограбление на придорожных стоянках, но не за менее серьезное преступление. За аптеку ему предстояло отбыть срок от 2 до 2,5 лет. Все были потрясены. 9 июня, после 45 дней пребывания в исправительном учреждении города Мансфилд, Алана с 59 другими заключенными, закованными по парам в наручники, посадили в автобус исправительного учреждения штата Огайо, который должен был отвезти их в тюрьму Либанона. Он старался не сталкиваться взглядами с вооруженными охранниками, сидевшими в передней части автобуса, отделенной решеткой. Как он протянет эти 2 года? Когда автобус подъехал к тюрьме, и он увидел забор из колючей проволоки и сторожевые башни, страх еще больше увеличился. Заключенных строем повели ко входу. С шипящим звуком открылась первая дверь с дистанционным управлением, потом закрылась уже за спиной. Алану вспомнилось шипение Челмера, и в животе от страха словно взорвалась бомба. До второй двери он уже не дошел. Шипение второй двери услышал Рейджен. Он пригнул голову и поплелся вперед по тюремному корпусу вместе с остальными заключенными. Все, власть Артура закончилась. Наконец будет править он. В ближайшие 2 лет ему и только ему решать, кто может выходить в пятно. За спиной Рейджена Водосковинича с грохотом закрылась железная дверь.